Глава 26. Дарина. «Доброе утро. Здороваюсь, входя в кабинет. Прихожу вовремя, ключ-карту мне сделали сразу. Ни Вадим, ни Ястребов больше не заходили. Алексей Васильевич сам ходит в кабинет к высокому начальству. Я рада, что мне и не надо появляться перед Артуром Германовичем. Хватило одной встречи. Коллеги относятся ко мне уже спокойнее, но все равно не спешат радушно принимать в команду. Помощь Вадима неоценима. Благодаря ему я с каждым днем все меньше плаваю и уже начинаю задавать вопросы. Я даже не мечтаю внести что-то в проект. Тут собраны профессионалы, знающие свое дело. И наблюдать за их работой очень интересно. Просто стараюсь не путаться под ногами. Но каждый рабочий день пролетает очень быстро, когда занят увлекательным делом. Наконец, в четверг мне поручают какую-то мелочь. Алексей Васильевич наконец перестал опасаться, что я нажалуюсь Вадиму, если меня будут грузить работой. Стали понимать, что я тут не для красоты пришла посидеть. А вечером, когда едем домой, у нас с Вадимом вошло в привычку рассказывать друг другу о том, как прошел день. «Я сегодня делала кусочек аналитики», заявляю, гордо задрав нос, когда получила поцелуй в щеку. Тоже маленький шажок. И справилась. «А я контракт подписал», тон в тон заявляет Вадим. «Который 3 дня тебе спать не давал?» Переспрашиваю. «Он мне спать последний год не давал». Вадим откидывается на спинку сиденья, прикрывает глаза. До последнего боялся, что слетит. Прижимаюсь к его боку, укладывая голову на грудь. Вадим привычным жестом обнимает меня и начинает рассказывать, как сложно шло все с этим клиентом. «Мне кажется, у меня бы терпения не хватило». Провожу по пальцам Вадима своими. Сильная рука, красивые мужские пальцы. Переворачивает руку ладонью вверх и переплетает наши пальцы. «Пришлось тренировать выдержку». Вдруг выдает откровенность. «В начале моей карьеры я был молод и горяч, с тех пор поостыл и стал умнее. Вроде научился на своих ошибках. Хотелось бы на это надеяться». За этими словами чувствуется подтекст. Там нечто очень личное, но спросить я не решаюсь. Если посчитает нужным, расскажет сам. «Я, наверное, кажусь тебе старым занудой», тихо произносит едва слышно. «Ты просто нарываешься на комплимент». Шепнув, целую его в скулу, сразу же утыкаюсь носом в его шею. Первого взрослого поцелуя у нас еще не было. Пока только нежности, легкие касания, узнавание и предвкушение. Это очень похоже на флирт. Игра, заставляющая сердце биться чаще и желать большего. Как хорошо, что завтра пятница. Снова трусь носом и его шею. Божечки, я надышаться им не могу. «Дарина, посмотри на меня», – неожиданно произносит Вадим. Поднимаю голову, смотрю ему в глаза, а в сердце поселяется тревога. Что-то случилось? С чего такие перемены? «Я приглашаю тебя на свидание, в субботу, в 10 вечера», — говорит с нотками волнения в голосе. «Ты согласишься?» «Обязательно», — обнимаю его за шею, хоть это и не очень удобно делать. В глазах Вадима вспыхивает нечто темное. Черты лица будто острее становятся. Между нами такое напряжение появляется, что вот-вот и вспыхнет. Поцелует или нет? Свистяще выдыхает и... нет. Просто обнимает, укладывая себе на грудь, а через несколько минут машина тормозит у высотки. Снова совместный ужин, разговор, раздельные спальни, потом пятничная суматоха и предвкушение свидания. Вечером. Что же это будет? После гоночной трассы даже не представляю. Но из радостного настроения меня выбивают случайно услышанные фразы. Две девушки идут впереди по коридору, шушукаются. «Ты видела, кого к рекламщикам взяли?» «Ага, фифу рыжую». «Да пофигу, что рыжую. Ты видела, на какой тачке ее увозят-привозят?» «Все видели». Со вздохом. «Любовница Стального». «Зачем вообще на работу ходит?» «Надоело на маникюрах сидеть. Ехидная. Делает вид, что работает». «Может, мода пошла на работающих жен и любовниц?» Девушки сворачивают в боковой коридор, а мне прямо. Так были увлечены, что не замечали никого. Стискиваю зубы. Я и не мечтала, что будет легко. Несколько лет назад меня бы это выбило из колеи, надолго, но не теперь. Возвращаюсь на рабочее место. Нужно закончить поручение Алексея Васильевича. Задерживаться не хочется, да и смысла нет. Все можно добить и дома. Дома. Думаю, у Вадима, так будет правильнее. Выкидываю услышанное из головы и сосредотачиваюсь на работе. «Алексей Васильевич», подхожу к столу начальника, «я закончила файл на общем диске». «Очень вовремя», мужчина поднимает на меня взгляд. «Коллеги, Обращается ко всем. «Хороших выходных. Пора проветрить голову и освободить место для новых идей». И сразу все как-то расслабляются. Рабочий настрой резко пропадает, начинают собираться, обсуждая, кто и как проведет выходные. «А ты?» – обращается коллега ко мне. «Не знаю», – пожимаю плечами. Вадим обещал сюрприз. «А-а-а!» – тянет немного ехидно. «Понятно. Хороших выходных». Беру свои сумки, рабочая неделя закончилась. В предвкушении выхожу из здания, спешу встретиться с Вадимом. Сегодня обещал забрать меня сам, а то 2 дня приезжал водитель один. Сбегаю по ступенькам, быстрее, быстрее, и резко торможу. Вадим не один, рядом стоит Ястребов. Без пиджака и галстука, рукава белоснежной рубашки закатаны до локтей. Он притягивает взгляды всех мимо проходящих женщин. Мужчины что-то обсуждают с улыбками, выдыхаю и иду к ним. «Привет!» Здороваюсь с Вадимом, становясь рядом. «Добрый вечер, Артур Германович». Стараюсь удержать вежливую улыбку. По факту это проект Ястребова, и он, если вдруг упрется, может заменить Вадима. Не хочу давать ни малейшего повода, чтобы нашел к чему прицепиться. «Добрый вечер, Дарина». В его чуть раскатистом голосе еще осталась улыбка. Красивый, даже слишком. Опасно притягательный. Такие обычно гуляют налево и направо, но не попадаются. Удостоив меня острого холодного взгляда, снова продолжает разговор с Вадимом. «Хороших выходных! В понедельник тогда вместе поедем на объект». «Хороших выходных!» Вадим пожимает руку, прощаясь. Ястребов, развернувшись на пятках, твердым шагом зашагал к здоровенному внедорожнику. Такой сарай на колесах. Сам сел за руль, хотя дверь ему открыл один из амбалов. Странный он. «Дела раскидал?» Вадим опускает руку мне на талию. «Никто в пятницу вечером не любит работать. Поехали?» «Поехали», – улыбаюсь уже искренне. Ястребов уехал, и даже дышать легче стало. Садимся на заднее сиденье. Почему-то Вадима за рулем, кроме того раза на трассе, я не видела. Это меня заинтересовало, и я спрашиваю. «Ты же умеешь водить, а сам за руль почему не садишься?» Подтягивает меня к своему боку, кладет мою руку ладонью вверх на свое бедро и начинает задумчиво вырисовывать на ней кончиком пальца узор. «Во-первых, я отвратительно знаю Москву». Наконец заговаривает. «Здесь адское движение, я даже с навигатором путаюсь. Во-вторых, чаще всего в машине я либо говорю по телефону, либо читаю бесконечные доклады, отчеты, договоры. Я пока не до конца отладил все в новых масштабах, но уже проще. Первое время спал 4 часа. Ну а в-третьих, замолкает, сжимая мою руку в своей, я разок попал в серьезную аварию. Сам виноват, идиот. Так что за руль тянет очень редко». А тут Артур сосватал мне некоего Медведева. Тот занимается охраной и прочими подобными услугами. Вот его ребята меня возят, так что все довольны. «Понятно», – тяну задумчиво, смотрю в окно. Пятничная, почти глухая пробка. Что в машине стоять, что в офисе торчать, одинаково. «Кстати», – меняю тему, – «ты так и не сказал, куда мы завтра идем». Вадим расслабляется, видно, как уходит напряжение. Взгляд становится загадочным. «Это будет сюрприз», – отвечает хитро. «Вдруг мы пойдем в ресторан с дресс-кодом, а я в джинсах?» Возмущаюсь на такую недогадливость мужскую. «Даже не знаю, как тебе ответить, чтобы не спалиться», – Вадим задумывается. «Да как хочешь, так и одевайся. У воды, правда, может быть прохладно, но туда нас пропустят в любом виде». «Ясно, что ничего не ясно. Пойду в джинсах», – выговариваю с угрозой. «Но, конечно, свою угрозу я не выполняю. Из своего небольшого гардероба я собираюсь выжать максимум. Правда, на варианте ресторан у воды или на воде моя фантазия и заканчивается. Больше ничего не спрашиваю. Пока огромная масса людей устремляется за город, по ночным клубам или на другие развлечения, у нас тихие ужины и просмотр кино в обнимку. Сказывается насыщенная неделя. Это так классно, лежать в обнимку на диване, молчать, зная, что молчание – это уютное, а не обиженное. Не хочется ни в какой клуб, наелась. «С утра мне нужно поработать», – Вадим вырисовывает пальцами узоры на моей спине. «К 8 будет машина. Нам ехать далековато». «Загадка века», – хихикаю. Разгадка оказалась простой. «Ужин на яхте только для нас 2. «Ты угадала», – Вадим внимательно наблюдал, как я спускаюсь по лестнице к назначенному времени. Я несколько часов потратила, пока смогла уложить волосы в приличные локоны, а потом красиво их заколоть. Едва заметный макияж тоже занял прилично времени. В гардеробе нашла темно-синюю широкую длинную юбку и к ней мягкую горчичную блузу с укороченными рукавами. Крутанувшись перед зеркалом, оценила, как красиво юбка летит и обхватывает ноги. Романтично, но не легкомысленно. Часы безжалостно показывали, что прихорашиваться больше некогда. Взяв сумочку и балетки, иду вниз. Но как же взлетает самооценка, когда на тебя смотрят так восхищенно, с такой страстью. «Не хочу тебя никому показывать», — шепнул Вадим, притянув меня к себе и поцеловав в макушку. Только вот, вопреки словам, мы отправились на яхту. «Добро пожаловать на борт!» Возле трапа нас встретил капитан. «Я и моя команда желаем вам приятного вечера!» На верхней палубе белоснежной красавицы нас ждал накрытый на двоих столик. Горели свечи. В легких сумерках это все смотрелось невероятно. Как по волшебству, в руках Вадима появился огромный яркий букет из желтых и оранжевых цветов. «Спасибо!» – смущенно отвечаю, утыкаясь носом в цветы. «Они такие красивые! Некрасивее тебя!» Яхта отплывает, а я просто пропадаю на несколько часов из этого мира. Настоящее свидание с флиртом и обещаниями, горячие взгляды и нежные прикосновения. Я просто таю, не веря, что такой мужчина встретился на моем пути. Закат на реке и проплывающие мимо огни делают этот момент невероятно романтичным. Подхожу к перилам, чтобы полюбоваться на сверкающую Москву. Вадим становится сзади, положив руки по обе стороны от меня. Сразу же согревает меня своим жаром и окутывает моим любимейшим на свете запахом. «Такая красота!» — шепчу, потому что сердце готово выпрыгнуть из груди. «Не поспоришь?» — голос у Вадима низкий. «И я не о Москве?» Чуть поворачиваюсь, а кончики ушей вспыхивают от такого комплимента. Ловлю взгляд Вадима, устремленный на меня. Секунда на осознание, меня будто молнией пронзает от желания почувствовать его губы на своих. Еще мгновение, и он наклоняется. Первое прикосновение осторожное, изучающее, мягкое. Разворачиваюсь, закидывая руки Вадиму на шею. Застывает на долю секунды, а потом стискивает меня в стальных объятиях, так что не выдохнуть. Поцелуй становится сильнее. Чуть приоткрываю губы, чем сразу пользуется Вадим, углубляя поцелуй. Играет с моим языком, ласкает. Не могу сдержать стон. Все тело будто в огне горит. Прижимаюсь и буквально висну на Вадиме. Ноги не держат, а в голове звон. Наш поцелуй длится и длится, заставляя гореть и желать большего. Но Вадим останавливается, упирается своим лбом в мой. Тяжело дышит, прикрыв глаза. Его желание невозможно не заметить. «Еще секунда, и я бы не остановился», — шепчет хрипло. «Спасибо», — обнимаю его за торс. Вадим буквально стискивает меня в своих сильных и надежных руках, понимая все правильно.